Я увлеченно занялась его уничтожением, отрешившись от мирской суеты минут на 20, и поэтому вздрогнула, услышав обратившегося ко мне Виктора. «Татьяна, если ты не против, я отлучусь на полчасика». «Куда это?» «Тяжко разговаривать с набитым ртом, но ради такого случая...» «Мне надо на станцию техобслуживания. Как бы при очередной погоне колеса не отвалились». «Потрясена твоим оптимизмом, а я-то считала, что с погонями завязано». «Лучше перестраховаться. Неизвестно, какие еще подлости готовит нам злодейка судьба». Я перестала жевать и испуганно уставилась на него. И тон, и выражение лица были весьма нетипичны для моего бесстрашного героя. «У тебя дурное предчувствие?» «У меня логическое мышление». «Это поправимо». Признаюсь, я по-идиотски захихикала. Подавилась, закашлялась и, еле увернувшись от Витиной тяжелой длани, предложила. «Ты бы пообедал, и предчувствие, и мышление, и печальное настроение как рукой снимет. Проверено многолетними экспериментами на добровольцах». Развеселиться и заказать шашлык Виктор не пожелал. «Встречаемся здесь?» «Ага». Я прощально кивнула, вновь увлекшись содержимым своей тарелки. Через 15 минут передо мной осталось последнее пирожное, но на него я уже поглядывала с благодушной медлительностью насытившегося человека. Никуда от меня не улетит эта птичка из крема. Я подозвала официантку и попросила принести вторую чашечку кофе. На этот раз без сахара, без сливок и обязательно горячего. Девчонка поразилась такому извращенному вкусу. Пару раз переспросила, точно ли я хочу горячего в такую жару или ей послышалось. Но потом неодобрительно пожала плечами и сдалась. Вскоре я вдохнула ароматный пар. Сделала первый обжигающий глоток и подняла глаза к небу. Кайф! Как маслины в любимом салате из креветок. Мое блаженное состояние портила одна неприятная мыслишка. Рана милая расслабилась. Дельце запутанное, опасное, и главный враг пока неизвестен. Есть, конечно, некоторые догадки. Из подсознания выплыла и назойливо завертелась шершель-афам, без бабы не обошлось. Самое время внести ясность или еще большую путаницу, то есть воззвать к высшим силам. Я огляделась. Кроме меня под синими зонтиками просиживала шорты единственная парочка. Но отвлечь их друг от друга под силу разве что ядерному взрыву. Да и то, если грохнет прямо между ними. Ну, поехали. Ощущая легкий холодок вдоль позвоночника, я достала магические кости из мешочка. Захотят ли они поговорить со мною, что решат сообщить, что утаить, наперед не угадаешь. Вопрос не заставил себя ждать, хотя получился весьма расплывчатым. Перебирая пальцами многогранники, я повторяла, замешана ли в этом деле женщина. После броска на столе появилась довольно-таки противная, но полезная в смысле информации комбинация. 34 плюс 10 плюс 18. Вспомнился текст пояснений. Он врезался в мою память давно и надолго, почти дословно. Против вас действует тайный противник. Будьте осторожны, и он разоблачит себя сам в самый неожиданный момент. Итак, среди моих недругов, строящих коварные планы, есть женщина. И я с ней не знакома. Или знакома, но считаю безвредной, а то и дружественной стороной. Ладно, будем бдительны, и она сама себя обнаружит. Вам нужно еще что-нибудь? Я от неожиданности подпрыгнула и чуть не свалилась со стула. «Спасибо, нет. Я тут посижу, попереваривую. Можете ко мне не подходить». Надо укреплять бдительность. Каждые 10 секунд — скользящий осмотр прилежащей территории. Каждые 40 — подробный и пристальный. Я поставила локти на стол, переплела пальцы, положила на них подбородок и взялась за анализ ситуации. Количество дам, так или иначе участвующих в этой истории, росло с угрожающей быстротой. Я, похищенная Наташка, гипотетическая противница, подозрительная любовница шефа, его жена. А вдруг еще и соперница какая объявится? Штирлиц мужик вон какой видный. Повезло, Игорь Ефимович дочкой обзавестись не успел. Не удивлюсь, коли среди таинственных неприятелей выплывет его сводная сестрица или двоюродная бабушка. Теперь я твердо уверена, в стане наших врагов, а то и во главе оного, имеется некая прекрасная леди. Неспроста Олег в телефонном разговоре с другом упомянул женщину. Как именно он тогда сказал? «Она меня убьет, он меня найдет». В свете последних событий он — это шеф Олега. У Сухова были основания считать, что глава последнего пути готов из-под земли его достать. Но смертельную опасность Олег видел не в нем, а в ней. А ведь это она звонила домой Олегу будто бы из похоронного агентства. Ей Маришка проговорилась о месте встречи брата с Виктором и стрелял в тот памятный вечер ее человек. Всех дел-то осталось, что вызнать, кто она такая, так и убийца сразу отыщется, и Наталья. Только где документы, она не в курсе. Причем они ей не просто нужны, а жизненно необходимы. Поэтому и надо мной невидимым мечом нависла угроза. За каждым моим шагом наверняка следят. Чем успешнее будут поиски украденного, тем меньше шансов спасти собственную шкуру и выйти сухой из воды. Я поежилась. На сытый желудок нельзя думать о неприятностях. Пищеварение испортится. Подумаем о приятном. Виктор что-то задерживается. Я убрала кости и стала думать о нем. Соперница какая-то на мою голову может свалиться. И так вокруг него бабы, как медведи вокруг меда кружатся. Но эта неизвестная красотка может оказаться удачливее прочих. Но я, если она появится, ей разгуляться по полной программе не дам. Предупреждена, значит вооружена. Ох, с мужиками глаз да глаз нужен. Вдруг он сейчас с ней знакомится? Я помотала головой, пытаясь избавиться от возникшей передо мной картины, и тут заметила приближающегося Штирлица. «Тебя врасплох не застанешь. Молодец». «Стараемся помаленьку». Я смущенно поковыряла столик. «Как наше средство передвижения и убегания?» «Слава богу, ничего серьезного». «Ну и как там, на станции техобслуживания?» Пространно поинтересовалась я, подразумевая противоположный пол. «Слежки вроде не заметил», — понял по-своему Штирлиц. «Правда, профессионалам обмануть меня не составило бы труда». «Ты же охранник. Кому, как не тебе, все их трюки на зубок знать?» Виктор надулся. «Я не супермен и не агент 007. И вообще, это ты у нас детектив, слежка — твоя специфика». «Ты у нас» прозвучало так естественно, по-семейному, что я не стала ввязываться в перепалку, а лишь с нежной грустью улыбнулась собеседнику. «Как детектив предлагаю, пора познакомиться с любовницей Игоря Ефимовича». Звонила я по сотовому. В ответ на мое приветствие услышала недовольный немолодой голос. «Наверное, мать». Есть чему печалиться с такой-то дочкой. «Вам кого надо?» «Людмилу». «А кто ее спрашивает?» «Подруга», — соврала я, не моргнув глазом. Хотя при телефонном разговоре моргать не страшно. А вот и Кать... «А зовут как?» Маманя выдалась неприступная, как работник ЖЭКа в осеннюю пору. «Татьяной». «Врать надо помаленьку, а не то понравится». Реакция последовала неадекватная, но удовлетворительная. «Танечка, что ж ты сразу не сказала?» «В силу природной скромности», — подумала я, но вслух ляпнуть не успела. Родительница уже радостно вопила что-то куда-то вдаль. Вскоре дитятка взяла трубку. «Ну чё?» «Что можно ответить на столь безыскусный вопрос?» «Встретиться бы надо», — не стала юлить я. «Не в кайф». Томно отозвалась последняя любовь престарелого собирателя жмуриков, не потрудившись выяснить, та ли я Танечка или не та. «Надо, говорю». Грозно засопела я. «Опять по своему Лёшке выть будешь?» Я тяжело вздохнула, но не возразила. «Тюрьма по нему плачет. Где?» До меня не сразу дошло, что последнее относится к месту встречи, а не к расположению тоскующих по неизвестному молодцу Алексею застенков. Я объяснила, куда подъехать. На то мы распрощались.